«Я кругом должен», — продолжал хныкать старик, весь дрожа от жажды алкоголя, хотя он совсем недавно предавался возлияниям. «Хозяину пулькерии у Петра и Павла?» — с презрительной усмешкой безошибочно угадал Торрес. «Хозяину пулькерии у Петра и Павла», — откровенно признался тот. «И доска, на которой он записывает мои долги, уже вся заполнена. Мне теперь ни капли в долг не дадут. Я бедный несчастный человек. Тысяча чертей грызет меня, когда я не выпью пульки». «Безмозглая свинья, вот ты кто!» Старик вдруг выпрямился с удивительным достоинством, словно осененный величайшей мудростью, и даже перестал дрожать. «Я старый человек», — торжественно произнес он, — «в моих жилах и в моем сердце остывает кровь, желания молодости исчезли, мое разбитое тело не дает мне возможности работать, хоть я и хорошо знаю, что труд дает облегчение и забвение. А я не могу ни работать, ни забыться. Пища вызывает у меня отвращение и боль в желудке. Женщина для меня все равно, что чума. Мне противно подумать, что я когда-то желал их. Дети? Последнего из своих детей я похоронил 12 лет назад. Религия пугает меня. Смерть? Я даже во сне с ужасом думаю о ней». «Пулька, о боги, это единственная моя отрада, только она и осталась у меня в жизни». «Ну и что же, если я пью слишком много? Ведь это потому, что мне нужно многое забыть, и у меня осталось слишком мало времени, чтобы погреться в лучах солнца, прежде чем тьма навеки скроет его от моих старческих глаз». Торрес сделал нетерпеливое движение, точно собираясь уйти. Разглагольствования старика явно раздражали его. «Несколько песо! Всего лишь несколько песо!» — взмолился старый пион. «Ни одного сентава!» — решительно отрезал Торрес. «Очень хорошо!» — так же решительно сказал старик. «Что это значит?» — раздраженно спросил Торрес, заподозрив недоброе. «Ты что? Забыл?» — ответил старик столь многозначительно, что и Пын навострил уши. «По какой-то причине Торрес выплачивает старику что-то вроде пенсии или пособия?» «Я ведь плачу тебе, как мы условились, за то, чтоб ты забыл», — сказал Торрес. «А я никогда не забуду того, что видели мои старые глаза. А они видели, как ты всадил нож в спину сеньора Альфаро Солано», — ответил старик. Хотя и Пын продолжал неподвижно сидеть за колонной, изображая греющегося на солнышке человека, внутренне он вскочил на ноги. «Солано! Люди именитые и богатые, и то, что Торрес убил одного из них — секрет, за который можно получить немалый куш. Скотина, безмозглая свинья, грязное животное!» — Торрес в ярости сжал кулаки. «Ты смеешь так разговаривать, потому что я слишком добр к тебе. Только сболтни что-нибудь, и я мигом сошлю тебя в Сан-Хуан. Ты знаешь, что это значит. Тебя не только во сне будет преследовать страх перед смертью, но и наяву. При одном взгляде на сорычей ты задрожишь от страха, ведь ты будешь знать, что очень скоро они растащат твои кости, и в Сан-Хуане тебе уже не видать пульки. Те, кого я отправляю туда, забывают даже, какой у нее вкус. Так как же, а? Ну вот так-то лучше. Ты подождешь еще 2 недели, и тогда я снова дам тебе денег. А не станешь ждать, не видать тебе ни капли пульки до самой смерти. Я уж постараюсь, чтобы сорычи Сан-Хуана занялись тобой». Торрес круто повернулся на каблуках и пошел дальше. И Пын смотрел вслед ему, и двум его спутникам до тех пор, пока все трое не скрылись из виду. Тогда он вышел из-за колонны и увидел, как старик, потеряв надежду опохмелиться, рухнул на землю и, охая, стеная, завывая, содрогался всем телом, как содрогается в агонии умирающее животное. Пальцы его бессознательно щипали лохмотья вместе с кожей, точно он срывал с себя множество скалопендр.